Спасибо, Иван Николаевич. Удача никому никогда не мешает. А завтра она мне будет, ой, как нужна. Возле моего пассата, стоявшего на улице перед парадным входом в ОВД, прохаживался смотритель маяка Столяров в том же сером поношенном плаще и в той же приплюснутой кепке. На этот раз он не стал спрашивать у меня, который час, и незаметно совать в карман записки. Он просто прошел рядом, повернувшись спиной к сильному холодному ветру, вдруг потянувшему с Балтики, и негромко сказал: «Сегодня в 20, там же, не на пассате, отрубите хвосты». И исчез. Был человек и нет человека. Это при том, что на улицах и народу-то было раз-два, и обчелся. Часть пятая. Перед встречей со Столяровым я провел тщательную рекогностировку местности. Я и прежде на двух митингах Хомутова приглядывался, что тут к чему, но так, на всякий случай, вдруг пригодится. А тут уж мной двигало непраздное любопытство. Площадь Свободной России, бывшая имени Ленина, расстилалась как раз перед зданием бывшего обкома партии, а ныне губернаторской резиденции. В скверике перед обкомом когда-то возвышалась бронзовая пятиметровая скульптура вождя всего прогрессивного человечества на обширном гранитном постаменте, цоколь которого украшали фигуры разных трудящихся, или уже освободившихся от цепей проклятого капитализма, или еще только готовящихся эти цепи разорвать и с презрением сбросить. В начале веселых 90-х бронзовую статую вождя с огромным трудом, тремя кранами, сдернули с пьедестала и увезли куда-то, на переплавку. Подступились с отбойными молотками и к постаменту. Но не тут-то было. Бойки тупились в полминуты, а граниту хоть бы что. Привезли взрывников из соседней воинской части. Те долго ходили, считали, мерили, а потом заявили, что взорвать-то все можно. Только от взрыва могут пойти трещины по стенам и даже по фундаменту бывшего обкома. Представители президентской администрации, губернаторов тогда еще не было, посовещались и решили, что здание все-таки жалко, добротное, еще послужит. А с постаментом все решилось само собой. Поскольку фигуры изображенных трудящихся не несли в себе явного коммунистического заряда, то и решили, пусть себе будут. Верхнюю свободную площадку выровняли, обнесли перилами, сделали лесенку, поставили флагштоки, и стал постамент вполне нормальной трибуной. При нужде площадь радиофицировали, так что это место очень скоро стало традиционным для сборищ всей демократической общественности, в отличие от площади Победы, которую облюбовали для себя коммунисты. Но сейчас я рассматривал трибуну и площадь отнюдь не с идеологических позиций. Даже различия взглядов коммунистов и капиталистов на распределение прибавочной стоимости меня не волновали. Меня только одно волновало — откуда будут стрелять? Обычно губернатор проходил из своей резиденции к трибуне по дорожке сквера, обсаженной елочками. Его сопровождали охранники и разные люди из его окружения, которые лезли к нему с разными вопросами, то ли вопросы действительно требовали решения, то ли, скорее всего, эти люди просто хотели засветиться перед начальством, помелькать у него на глазах. Иногда их было больше, иногда меньше. Но всегда кто-то мелькал, забегая перед губернатором или пристраиваясь рядом. А это означало, что на дорожке по пути от подъезда к трибуне доставать Хомутова нельзя. Может не получиться с первого раза, а второго не будет. В том-то и фокус всего дела был. В том, что стрелять можно было только один раз. Или, в крайнем случае, два раза подряд. И после этого очень быстро, мгновенно передавать ствол. Лестница на трибуну нет. Тут тоже нельзя. кто-то может идти рядом, сбоку. Директриса будет перекрыта. Сама трибуна. Сооружение было довольно просторное. На нем могли поместиться человек 10. Ну, обычно было человек 5-7. Доверенные лица губернатора, этот говорливый представитель НДР по фамилии Павлов, пресс-секретарь и помощники Хомутова, представители других демократических блоков. Поскольку завтрашний митинг был последним аккордом в целой симфонии политических страстей, нельзя было исключать, что на трибуну набьется и побольше народу. Не разгуляешься. Я поднялся на черную мокрую трибуну. Откуда-то слева, с моря, тянуло прямо-таки арктически ледяным ветром. Если завтра такая же погода, слушать губернатора будет некому. Демократы — народ изнеженный. Они привыкли сидеть перед телевизорами и почитывать газетки за утренним кофе.